Глава 55. Пора заняться восстановлением документов. Напоминаю себе, возвращаясь утром домой. Не знаю, чего я жду и почему оттягиваю столь важное занятие. Чего жду? Да ничего, но стыдно как-то, да дрожи. Честно, сложно даже представить, насколько сильно я устала в этой жизни позориться. Все происходит через одно место. Как бы я ни старалась, ничего не выходит. Не заслужила. Резюмирует подсознание противным голоском. И оно, хочу я сказать, не ошибается. Все проблемы я создаю себе сама. Мои наивности, вера в людей граничит с крайней степенью глупости. Кто меня просил ехать вместе с Лилей к врачу? Никто. Моя инициатива. И она оказалась настолько наказуема, что у меня до сих пор волоски на теле встают на дыбы, когда я ту ночь вспоминаю. Зажмуриваюсь, чтобы прогнать непрошенный приступ страха. Мне теперь нельзя волноваться. Требуется пара минут, чтобы привести себя в чувство. Перед тем, как отправиться в душ и спать, заглядываю на кухню. Открываю окошко на проветривание. Снова мамин сожитель посиделки ночью устраивал. И заодно в холодильник заглядываю. Кушать хочется постоянно. Представляю, в какой я превращусь колобок в скором времени. Но удержаться не могу. Достаю бутылку кефира и переливаю остатки ее содержимого в высокий стеклянный стакан. Как хорошо, что хотя бы кисломолочка это чудище не интересует. Владик стал раздражать меня еще сильнее. Нет, он, конечно же, не стал еще противнее. Куда уж. Но от мысли о том, что моему малышу придется жить в одной квартире с этим недомужиком, становится дурно. С какой стороны ни посмотри, он нам не нужен. Мама, правда, так не считает. Маленькими глотками расправляюсь с содержимым своего стакана. И, прикрыв глаза, расслабляюсь. Нужно встать, найти в себе силы принять душ и идти спать. Ночная смена выжила все силы. Это какая-то насмешка судьбы. Сколько раз за свою жизнь я слышала о том, что таким, как я, обладательницам эффектной и притягательной внешности, в жизни везет больше всего. Потому что легко и просто можем припиявиться к состоятельному мужику. Но по итогу приходится работать едва ли не на самой бесперспективной работе. Ничего не имею против круглосуточных магазинов, но пока не восстановлю документы и не устроюсь официально, пределом мечтаний мое занятие трудно будет назвать. И еще повезло, что хотя бы так взяли. Я не обольщаюсь. Просто желающих работать в ночную смену за смешную зарплату не нашлось. До постели добираюсь только спустя час. Перед этим долго принимаю душ, а после тщательно сушу волосы. Можно было бы просто замотать голову полотенцем, но я улучшаю минутки домашней тишины и наслаждаюсь ими. Мысли начинают кружиться вокруг Рустама и моей тоски по нему. Наверное, я не смогу объяснить, почему в состоянии дичайшего стресса, оставшись в одиночестве посреди трассы, в ночное время, я подумала о маме первым делом, а не о нем. Мы отдалились с ним в последнее время, и, пожалуй, это сыграло весомую роль. А еще Лиля. Она так кричала на меня и угрожала, что я невольно прониклась. Обезумев от страха, решила, что безопаснее будет поехать домой. Учитывая, что за 3 прошедшие недели он меня так и не забрал, а я очень ждала первые дни, выбор я сделала правильный, убеждаю себя. Боже, мне не верится, что со мной такое случиться могло. Снова расстроившись, я сворачиваюсь калачиком и засыпаю. Но ненадолго, потому что спустя пару часов в маму вселяются бесы.